Переделкина после разлуки. Станиславу Нейгаузу. Темнела долгая загадка, и вот сейчас блеснет ответ. Смотрю на купол в час закат, и в небо ясный вход отверст. Бессмертная душа надменна, а то, что временный оплот души, желает жить немедля, но это место узнает. Какая связь между ним и телом, не догадаться мудрено. Вдали, внизу, за полем белым, о том же говорит окно. Все праведней, все беззащитней, жизнь света в доблестном окне. То мне привет сквозь мглу, сквозь иней, укор и предсказание мне. Просительнее слез и слова, слышнее изъявления уст свет из окна. И я готова, и я пред ним не провинюсь. Ни я не замараюсь славой, ни поле, где течет ручей, не вздумает очнуться свалкой ненужных и чужих вещей.